Глава 28. После легкого испуга прихожу в себя, расслабляюсь и позволяю силе течь через меня. Воздух начинает потрескивать от напряжения. Между ладонями проскакивают яркие искры. Я не вижу их, но явственно чувствую. Кажется, что все мое нутро жаждет выпустить наружу силу. Все повторяется, как и в первую брачную ночь с Вейлином. Я чувствую, как золотые песчинки сыплются с кончиков моих пальцев. Тепло окутывает ладони, и я на ощупь нахожу холодные ноги Коннелла. От них веет болью, но я дарю свое тепло. «Я готова», — шепчу, чувствуя, как магия окутывает нас обоих. «Давай начнем». Позволяю себе открыть глаза. Я хочу видеть, что происходит. Вейлин отступает, позволяя мне делать то, что у меня на сердце. А Коннелл закрывает глаза, и его дыхание становится ровным. Я чувствую, как сила покидает мое тело, направляясь к нему. Вейлин наблюдает за происходящим. Его лицо напряжено. Он понимает, что это может изменить все, и их отношения с братом, и судьбу клана. Если я смогу вылечить мужчину, Шона получит наследника. Вей будет свободен, а наш малыш перестанет быть под прицелом клана белых. Останется лишь одна проблема — красная. Мы ничего толком о них не знаем. Скрытные волки, которые живут по своим законам. Нигде нет полной информации о них. И вот это пугает. Но если я помогу Коннеллу, может, тогда Шона встанет на нашу сторону. Я знаю, муж не хочет впутывать в наши дела отца, потому что тот знает лишь деловой язык переговоров. Он нам помощь, мы ему что-то взамен. Никакой безвозмездной любви к детям у него не существует. Качнув головой, стараюсь выкинуть из мыслей груз ответственности. Все же меня никто не заставляет помогать Коннеллу, да и не ждет никто великих результатов. Но это наш шанс. Украдкой бросаю взгляд на супруга и, поймав его улыбку, взываю к Гару. И в этот раз он откликается на мой зов мгновенно. «Здравствуй, Аника!» — громогласно раздается в моей голове уже отлично знакомый голос. «Говорят, ты можешь помочь?» — мысленно говорю я. «Помоги мне поставить Коннелла на ноги». Перед глазами вспыхивает образ Гару, а за ним сразу белый волк. Он принюхивается. Его глаза закрыты, он полагается лишь на нюх. Но я быстро понимаю, что что-то идет не так. «Это щенок Шоны!» — рычит Гаро. «Тоже мне удивил, даже цокаю». «И?» — спрашиваю я. «У тебя какие-то проблемы с ним? Если ты не заметил, то я замужем за первенцем Шоны». Говорю строго, будто с подчиненным. «Сейчас у меня нет ни сил, ни желания пререкаться. Давай-ка ты утихомиришь старые обиды». «Кто-то должен сделать первый шаг. Я решила, что это буду я». «Ты не понимаешь, дитя!» Гару качает головой и снова принимает человеческий облик. «Этот...» «Да плевать, я хотела на ваши дрязги столетней давности». Перебиваю я. «Я выросла без родителей, и теперь у меня есть возможность соединить разбитую семью, помочь мужу помириться с отцом. И да, я хочу, чтобы у моего сына были дедушки и бабушки. Ты же не сможешь нянькаться с ним вечно?» Понимаю, что мой голос звучит неестественно строго. На лице Гару рождается недоумение. Я отчитала его, как нашкодившего малыша. Но я действительно не могу поступить иначе. «Внимательно слушаю, что нужно делать?» — спрашиваю я. «С Вейлином все получилось само собой. Я увидела его шрамы и захотела его излечить. Коннелл же не может ходить, как не может и превращаться. Я не знаю, как увидеть то, что нужно вылечить. А иначе сила не работает». «Упрямая девчонка», — говорит Гару сквозь стиснутые зубы. «Чем больше ты пользуешься своими силами, тем проще тебя вычислить. Они придут за тобой, и тогда...» «Что?» «Гару», — раздается рык Вейлина. Вздрагиваю и понимаю, что муж погрузился в мои мысли. Но я сейчас совершенно не против, потому что тот факт, что на моих ладонях целый сноп золотых искр, никак не помогает Коннеллу. «Перестань быть упрямым ослом». Муж оказывается рядом со мной и грозно смотрит на Гару. «Посмотри, до чего тебя это довело. Ты сам не помнишь, кто ты. Не знаешь, чего стоило сохранять твою жизнь. И если ты сейчас не поможешь, то очень скоро исчезнешь. Разве ты не чувствуешь?» «О чем ты?» — уже вслух спрашиваю я, полностью потеряв связь с Гару и с Коннеллом. В комнате воцаряется тишина. Муж тяжело вздыхает и смотрит то на меня, то на брата. «Наш малыш вытесняет Гару. Ты можешь удерживать лишь одну сильную душу. И твой организм будет всеми силами сохранять нашего ребенка. «То есть Гару просто исчезнет? А его нельзя переселить куда-нибудь?» Мне совершенно не нравится, что в такой ответственный момент появляются трудности. Будто нам было мало, теперь еще и это. Хочется расплакаться, как маленькой девочке, но я держусь. Бесит. Вэй поднимается в рост и рычит, а вены на его шее вздуваются, как перед превращением, но он сдерживается. «Просто доверься мне. Придет время, и все встанет на свои места». Хлопаю глазами, но теперь я точно не способна что-либо сделать. Я даже пошевелиться не могу. «Предположу», — подает голос Коннелл, «что этот ваш дух не такой уж и дух». На измученном лице мужчины появляется ухмылка, а вокруг меня мгновенно вырастает белый и полупрозрачный волк. «Да что ты знаешь обо мне, ублюдок!» На всю комнату раздается голос Гару. Светлана мгновенно появляется в проеме, а Шона утягивает ее и захлопывает дверь, не позволяя женской истерике испортить все. Я слышу ее глухие рыдания сквозь дверь, но они быстро стихают. Мое сердце сжимается. Мне кажется, я уже понимаю Светлану. Ей, как матери, очень тяжело видеть, что ее ребенок страдает. А теперь, когда появился реальный шанс спасти его, все летит к чертям из-за упрямого духа. Коннелл же достойно держится. Он стойко встречает взгляд волка. «Я понимаю, что у тебя зуб на моего отца. Но знаешь, я тоже не могу похвастаться великой любовью к нему. Я такая же жертва его амбиций, как и ты. Думаешь, весело сидеть всю жизнь в этом кресле?» Коннелл хлопает по колесам своей коляски. «А мотаться по детским домам, приютам и не знать материнской заботы?» «Вот», — он кивает в сторону Веллина. «Родной брат не знал обо мне четверть века». Гару явно прислушивается к Коннеллу. «Все, можем начинать?» — спрашиваю я. «Давайте просто забудем старые обиды и попробуем построить мост между нами». Гару поворачивается ко мне и усмехается. «Что?» — кривлюсь. «Ума не приложу, зачем я тебе? Ты интуитивно все сама прекрасно понимаешь». «Как же меня достали эти ваши иносказания! Нельзя просто сказать: «Аника, сделай то-то и то-то!» Готова придушить Гару, честное слово». «Мост, представь его. Пройди и помоги духу Коннелла сделать первые шаги по нему». «А потом?» — прищуриваюсь. «Все будет зависеть от него, но одной встречи вам будет мало». Отбрасываю все мысли и, сосредоточившись, прикладываю ладони к ногам Коннелла. Магия течет между нами, создавая невидимый мост. Я вижу, как бледная кожа мужчины начинает приобретать здоровый оттенок, как дыхание становится глубже и спокойнее. «Работает», — шепчет Вэлин, не отрывая взгляда от брата. «Еще рано радоваться», — отвечаю, чувствуя, как силы покидают меня. «Я не понимаю, как пройти по этому мосту». «Духи благоволят тебе», — раздается шепот Светланы за моей спиной. Чуть не подпрыгиваю. Я совсем не ожидала ее услышать, но стараюсь не отвлекаться. Магия продолжает течь между нами, создавая невидимую связь. Я чувствую, как сила возвращается к Коннеллу, как жизнь наполняет его тело. «Это только начало», — шепчу я. «Теперь нам предстоит долгий путь восстановления». Мысленно протягиваю руку Коннеллу. Он вздрагивает и прикасается прохладными пальцами к моей ладони. «Была не была», — шепчу я и поднимаюсь с кровати, ощущая поддержку Вэлина. Его мягкое касание помогает мне ощутить себя твердо на земле. Коннелл смотрит на меня, а потом его рука внезапно обмякает. Он теряет сознание и сползает с кресла. Лишь благодаря Вэю он не падает на пол. «Что произошло?» — к нам подбегает Светлана. Я же неосознанно выставляю свободную руку прямо перед ее носом, и она врезается в непроницаемый барьер. «Аника, умоляю!» — ее голос звучит с надрывом. «Скажи, что с ним все хорошо! Прошу!» «Я не знаю», — отвечаю за могильным голосом. «И это правда. Я понятия не имею, что происходит. Это вовсе не похоже на то, что Коннелл собирается пройтись со мной по мосту, который висит между нами».